Русские обычаи. Крейг, прости, я наступил тебе на ногу. Oh, that's okay, Сергей. Теперь наступи мне на ногу. What? Why? Надо. But I'll get your shoes dirty. Ты хочешь поругаться со мной? No. Что вообще происходит? Наступи, плиз. Those are white Dolce & Gabbana's. Расплата неизбежна, наступи. But they're so beautiful. Красота требует жертв. Сергей, плиз. Ты что, меня не уважаешь? I respect you. На ногу тогда ты должен наступить. But there's слякоть everywhere. Слякоть не может этого изменить. Please, it feels so wrong. Но это единственно верно. I don't think I can do it. Крейг, дорогой, мы в России говорим, не так страшен человек в грязи. Гораздо страшнее, когда грязь в человеке. What does it mean? Это значит, наступи мне на ногу. В конце концов, я ему наступил на ногу. Он был очень доволен. Если я правильно помню, это было мое первое столкновение с русскими суевериями и обычаями, но не последнее. Сначала я боролся с ними. Практически никогда не удавалось добороться. Когда удавалось, та грусть на русском лице была настолько невыносима, что я вскоре решил, что раз я в России, я буду жить по правилам России. Зимой моего первого года жизни здесь я узнал, что этикет предписывает мужчинам снимать перчатку перед приветствием. Сейчас я нашел на неком Men's Blog. Данное правило имеет исключение, например, в зимнее время года. Русским бы читать побольше мензих блогзов. В мороз минус 20 градусов я помню неодобрительные взгляды русских мужчин, если я не снимал перчатку, чтобы поздороваться. Кстати, есть ли кто-то тут из более холодного края России, который может сказать, снимут ли у вас люди перчатку, чтобы пожать руку? В минус 45 градусов. Такой же этикет. Теперь я всегда снимаю перчатку, и меня раздражает, когда в Англии перчатку не снимают. Дикари английские. Еще нельзя через порог руки пожать. Обсуждение исключено. Так нельзя. Помню неловкий момент, когда я в первый раз пришел в гости к другу, и меня встретила его мама. Она приветливо приветствовала меня и потом сказала загадочную фразу. «Туалет там». Я не знал, что делать с этой информацией. Я ответил «Спасибо, мне не нужен». Выражение на ее лице передало «Как бы не так, нужен». Но я продолжал улыбаться, как иностранец. Она объяснила «Чтобы руки помыть». «А, я понимаю». But that was a lie. Я не понимал. Что она хотела сказать? У меня грязные иностранные руки? Потом мне объяснили, что принято мыть руки, когда приходишь домой. Я тогда понял, что, наверное, я до этого удивлял многих русских, когда приходил в гости и, не помыв руки свои, начинал лапать все в доме. Hello, Stidness, my old friend. I've come to talk with you again. Есть много чего еще. Свистеть дом нельзя. Я раньше отвечал, у меня и так не будет денег, а теперь я перестал. Вдруг у меня не было именно из-за этого. Кстати, про деньги. Я долго не мог понять, почему в магазинах есть эти маленькие тарелки, на которые надо класть деньги. Монетница, да? It's so inefficient. Подумайте, сколько человека часов потеряются в году из-за этого. Сначала я думал, что это очень странно. А теперь я улыбаюсь, когда я кладу деньги на них и думаю «I am rationing». Сидеть минуту перед поездкой – это мне нравится. Некая медитация получается. Это Алиса научила меня. Теперь выйти из дома без этого мне стало физически невозможно. Посидим на дорогу. С Богом. Прочетное и начетное количество цветов было сложно запомнить, потому что я все время путаю четное и нечетное. В магазине прошу, чтобы было 3 или 5, и лысьем, и так далее. Так что вот мой список невротических страхов и обсессивно-компульсивных поведений тут стал длиннее, но я рад, что я их принял. Это был важный шаг, еще важнее, чем я считал в том году, когда я решил их принять. Пока я считал их странными и чужими, я сам оставался чужим. Ну вот, странные или не странные, такие общие правила дают чувство единения. И когда кто-то их не соблюдает, то это чувство как-то пропадет. Отказ одиниться создает ощущение неудобства у всех. Раньше я сильно сопротивлялся и держал некую дистанцию. Я не соединялся. Я был не вместе с вами, а некий плюс один, гость, иной, нездешний, тамный. Жаль, что я так делал. Это осложняло мою жизнь и ограничивало мои отношения с русскими людьми. И все потому, что это казалось мне a bit strange. Вспомнил хорошую цитату из одной комедии. I refuse. It's not normal. It becomes normal if you do it often enough. Everything does. И это так. Повторение – мать русификации. Правда, было нелегко поменять свой менталитет и свои привычки. Ну, представьте себе, что вы со мной в подманчестерове. И я вдруг скажу: «Ой, пролетел голубой голубь. Быстро снимай левый ботинок и понюхай носок. Быстро нюхай». Вы бы тоже сопротивлялись. На всякий случай я не говорю, что иностранцу достаточно перекреститься и положить пустую бутылку на пол, и все. Sorry, mother. I am a Russian now. И hello, fellow Russians. I also am a Russian. Where is the mayonnaise? Но эти вещи все-таки имеют значение. А если серьезно, русское слово «свой-своей» – мощное слово. Концепция есть у всех, но лучшее слово – «ваше». Есть еще и «наш человек», но мне оно кажется шутливым. А если не наш, то ихний человек, я прав? А «свой» – многозначительное слово с весомым социокультурным содержанием. А быть своим очень тяжело, пока ты держишь дистанцию. Что-то совместное помогает быть вместе с людьми. По крайней мере, мне мешало то, что я настаивал на собственных английских нормах. Возможно, если я бы тогда не принял русские нормы, я бы остался далек от русских и был бы тут совсем одиноким. Иностранным, странным, отстраненным, странствуя чужим по чужой стране. Тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог. Дело не в том, что эти привычки и суеверия имеют какой-то настоящий смысл. Хотя посидеть на дорожку я считаю жизненно важным. Целую минуту, молча, уже одетым в куртке. Строго так. Люди в других странах не плюют три раза через левое плечо и живут прекрасно без этого. Я уже нет. Если нет рядом чего-то деревянного и кто-то сглазит меня, то я вспотею и запаникую. Thanks, Russia. I love than you and me. Ну, в крайней ситуации, можно по башке. Кстати, МДФ или ДВП считается? Мне кажется, что он не считается. Икея будет нас всех обрекать. Но все-таки в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Хотя я ходил к вам со своим однажды и натоптал повсюду. И я бы так сказал. В чужой монастырь со своим уставом или, как минимум, без местного сустава не ходят. Обычаи и суеверия все старые. Они корнями уходят в предыдущие поколения, как и корни всех людей и всей их культуры. У меня нет нужных слов, чтобы рассказать подробно, почему это важно. Но я чувствую, что это имеет большое значение, важнее, чем белые кеды Дольче Габбана. У вас новогодние обычаи тоже отличаются от наших. Первое отличие – мы больше празднуем Рождество, чем Новый год. Я в Англии ни разу не был на хорошей новогодней вечеринке. Все делают вид, что весело, но духа нет, умения нет. Кто-то целуется, все ложатся спать рано. Русские гораздо лучше умеют праздновать Новый год. и совсем по-другому, чем мы Рождество. Мы утром открываем подарки, вы ночью. Мы едим индейку, вы оливье. И есть у нас похожие обычаи, например, оба народа выпивают и едят в этот день и дарят друг другу подарки. И мы все украшаем елку дома. До 2020-го я ни разу не купил себе елку ни на Новый год, ни на Рождество. Алиса была в отпуске, поэтому эта должность стала моей.